Это подтвердил также и Гастин Ринет, эксперт по оружию. Согласно его заключению, пуля была пневматического ружья, каким пользуются в ярмарочных тирах, свинцовая 3-миллиметровая. Любопытная деталь. Убийца тщательно отточил пулю, чтобы сделать ее более острой. Когда Мегре обратился за разъяснениями, эксперт ответил. Да нет, ее убойная сила от этого нисколько не увеличилась. Наоборот, проникая в тело, закругленная пуля причиняет больше вреда, чем остроконечная. Человек, сделавший это, несомненно, воображал, будто он придумал что-то очень умное. В действительности же он в огнестрельном оружии ничего не смыслит. В общем, дилетант. Где-нибудь, наверное, в детективном романе вычитал что-то такое и понял как раз наоборот. Вот и все, что удалось установить к 11 часам утра на другой день после убийства Мориса Трамбле. На улице Дедам Жильетта металась между своими повседневными делами и новыми заботами, которые принесла с собой смерть главы семьи, к тому же еще смерть насильственная. В довершение всех бед с утра до вечера ее осаждали газетчики, а на лестнице подкарауливали сидевшие в засаде фоторепортеры. «Что нужно было от тебя этому комиссару?» «Ничего, мама. Ты говоришь неправду. Все и всегда говорят мне неправду. Даже твой отец и тот лгал мне, обманывал меня целые годы». Слезы текли у нее ручьем. Она всхлипывала, шмыгала носом и продолжала говорить, суетиться по хозяйству, раздавать тычки детям, которых нужно было успеть к завтрашнему дню для похорон одеть во все черное. Где-то 200 голодных канареек ждали, когда их накормят. И обращаясь к Люка, Мегре со вздохом сказал: «Остается только ждать. Ждать результатов от опубликования фотографий, ждать, что люди узнают Мориса Трамбле или месье Шарля. Бывал же он где-нибудь в течение этих 7 лет. Если он переодевался вне дома, покупал певчих птиц и клетки для них, значит, где-то у него было пристанище, комната, квартира, возможно, целый дом. И стало быть, он имел дело с хозяином, либо с консьержкой или прислугой. Быть может, у него были друзья, возможно, даже любовница». Смешно сказать, но Мегре вел дело это не без некоторого волнения, в чем, пожалуй, не решился бы признаться и самому себе. Бедняков не убивают. И вот уже человек, которого Мегре никогда в своей жизни не видел, о чьем существовании он даже не подозревал, такой вначале серенький и неинтересный человек, который умер нелепейшей смертью, сидя на кровати, где дремала унылая Жильетта, и к тому же от пули, которая вовсе не должна была его убить, человек этот стал близок Мегре. Ружье из ярмарочного тира. Из таких ружей сбивают курительные трубки или шарики, прыгающие на струе воды. Да и сам убийца, старательно отточивший свинцовую пулю в надежде сделать ее более вредоносной. Судя по всему, он тоже был всего лишь несчастным бедняком. Этот человек, после которого в номере отеля «Эксельсьор» не нашли ничего, кроме старой расчески с выломанными зубьями. У него больная печень. Вот почти и все, что было о нем известно. Люка снова отправился на охоту. Скучная работенка, ни радости, ни славы. Побывать во всех магазинах и лавках Парижа, где продается оружие. Потом во всех тирах, потому что этот субъект мог купить ружье именно там. Инспектор Жанвье опрашивал торговцев с Луврской набережной и с набережной Мессажери, а также хозяев бистро у Нового моста и моста искусств, куда Трамбле, возможно, заходил выпить стаканчик вина в ожидании дочери, с которой обычно здесь встречался. Наконец, толстяк Таран занимался шоферами такси, потому что далеко не каждый день приходится перевозить пассажиров с большими птичьими вольерами. Что касается Мегре, то он в это время сидел в ресторанчике на площади Дофина и благодушествовал, потягивая пиво на открытой террасе, затененной красно-желтым полосатым тентом. Кружка была уже наполовину пуста, и теперь, в ожидании часа, когда можно будет отправиться домой завтракать, Мегре наслаждался своей трубкой, однако брови его беспрестанно хмурились. Что-то смутно беспокоило его, но он никак не мог понять, откуда у него это беспокойство. Кажется, ему что-то сказали не то вчера, не то сегодня утром, и его это сильно поразило. Что-то очень важное, но вот что именно, он забыл. Какая-то коротенькая, ничего не значащая фраза. И все же он хорошо помнит. Тогда он ее сразу про себя отметил. Еще подумал, не в ней ли скрывается ключ ко всей этой загадочной истории. Итак, от кого же он ее слышал? Может быть, на допросе от этой высокогрудой девушки в красной шляпке? Он перебирал в уме все, что она ему говорила. Возвращался вновь к сцене на углу улицы Сантье, когда она побежала за отцом и увидела, что он прошел мимо места своей работы. Сережки? Нет. Иногда отец с дочерью тайком ходили в кино. В общем, Франсина была любимицей Трамбле. Он испытывал, должно быть, немалую гордость, когда шел с ней гулять или покупал ей потихоньку от матери ценные вещи. Нет, не то. Коротенькая фраза была связана с чем-то совсем другим. С чем же? Сверху откуда-то падал на него косой луч солнечного света, и в этом луче кружились нескончаемым хороводом тончайшие золотые пылинки, как бывает в комнате, где только что перестилали постель. На улице Дедам вот где он ее слышал. Открыта была дверь на кухню, и говорила Жульетта. О чем же это она тогда говорила, что ему вдруг показалось еще немного, и он все поймет? Совсем коротенькая фраза. Всю дорогу он пытался ее вспомнить. И дома, когда он, скинув пиджак и положив локти на стол, сидел за завтраком, он все еще продолжал думать о ней. И мадам Мегре, видя, что муж чем-то озабочен, под конец вовсе умолкла. Но подавая фрукты, она все же не выдержала и проговорила. «Скажи, разве, по-твоему, это не отвратительно, когда человек...» «Еще бы! Но ведь мадам Мегре не знала Жульетту. Она не видела квартиры на улице Дедам». Коротенькая фраза была у него уже на кончике языка, где-то рядом со словами жены. «Скажи, разве это не отвратительно?» «Еще усилие. Одно небольшое усилие». Но озаряющая молния так и не вспыхнула. Он бросил салфетку на стол, набил трубку, налил себе рюмку и присел у окна, отдохнуть перед тем, как отправиться снова на набережную Орфевр.